Глава 5. Валери Делакруа. Мадам Жаклис негодовала с самого утра, как только услышала от меня новость о закреплении брака, и теперь женщина носилась фурией по купальне, пока служанки занимались моим внешним видом. Доставалось на этот раз не мне. Меня, напротив, жалели, что несколько выбивало из колеи. Зато на всех мужчин, и в частности на Доминика, обрушилось множество проклятий. «Это ужасная дверь между спальнями, чтобы удовлетворять свои желания в любой момент. Возмутительно. Какое неуважение к женщине!» Я кивнула. Мне тоже не нравилась эта дверь. Спишь в раскорячку, пускаешь слюни на подушку, а тут является он. «Мужчины хуже животных», — всплеснула она руками, нарезая сотый круг по комнате. Учитывая, что на ней было не меньше слоев одежды, чем на мне, я поражалась, как она до сих пор не взмокла. Для женщины это и так сложные дни. Он мог подождать, но нет. Удовлетворение похоти важнее. На этот раз я не стала кивать, потому что Доминик как раз согласился подождать. Впрочем, думаю, он врет про верность. Наверняка у него есть постоянная любовница. С гладкими ногами, румянцем на щеках и обожанием во взгляде. А даже если ее еще нет, с женой в моем лице обязательно появится. Немного подождать, ведь в такие дни невозможно зачать дитя. Мне с трудом удалось не скривиться. Я не планировала беременность в 20 лет от незнакомого мужика, но нужно понимать, что у меня нет союзников, чтобы помочь в моей беде. Отец в заложниках, я сама в зависимом положении и не представляю, как выбраться из сложившейся ситуации. Глупо надеяться, что с зачатием ребенка все резко наладится. Отца отпустят, а меня поселят в отдаленном домике у моря вынашивать малыша. Нет, тогда начнется новый цикл моих бед. И пока единственный шанс получить свободу — разобраться со своим даром. Виолет как-то сумела открыть переход из одного мира в другой, а мне просто надо вызволить отца и сбежать. Это же намного проще. И потому надо скорее разобраться в местных реалиях, освоиться со своими силами. И для этого, наконец, заглянуть в книгу Виолет. Следовательно, как-то забрать ее у Матео. А перед этим сбежать от Жаклис и встретиться с посторонним мужчиной. Легко сказать. «Мадам Жаклис, я хотела бы прогуляться по саду». «Прогуляться? Ты ничего не знаешь о мире. Я буду рассказывать об обычаях Трината и учить тебя вышивать». «О, как интересно!» Пробурчала я под нос и уже громче отметила. «Кстати, об обычаях. Доминику не нравится запах моих средств ухода. В Тринате не приняты резкие ароматы». «Конечно», — кивнула она. «Это твоя защита, чтобы он занимался только зачатием, а не удовлетворением своих фантазий. Неужели ты желаешь, чтобы это повторялось чаще за ночь?» «Хм, не думала об этом в таком ключе». «Все в твоем облике призвано защитить тебя от животной похоти мужчин», — назидательно заявила она. Жаклис можно было назвать мужа-ненавистницей, но это не так. Она ненавидела всех одинаково. «Прошу прощения». В комнату заглянула незнакомая демоница. Блондинка лет 40 на вид, с серыми, небольшими рогами и голубыми глазами. «Вы кто, чтобы врываться в купальню к будущей императрице?» — высокомерно потребовала ответа мадам Жаклис. «Личная модистка императора, Адель Баль», — представилась она, нисколько не смутившись. «У меня приказ императора пошить будущей императрице новый гардероб». «Что?» — задохнулась от возмущения мадам Жаклис. «Дело чуть не дошло до скандала». Но когда Адель предложила для разрешения спора пригласить императора, гувернантка сдулась. Только если в первый момент я обрадовалась тому, что обзаведусь удобной одеждой, то следом разочарование постигло и меня. «Мне сообщили о вашей проблеме с памятью. Гардероб составлю я. Мне лишь надо снять мерки». «Круто», — буркнула я. Сначала мне диктовала, как выглядеть гувернантка. Теперь эту святую обязанность взял на себя муж сестры. «Что?» — растерялась она. «Говорю, давайте начинать, а то мне еще сегодня учиться вышивать». Адель принялась за снятие мерок, но когда увидела, что творится под моим нижним платьем, пришла в ужас. Ко всем прочим неприятностям моей жизни мне пришлось пережить и это унижение. Но модистка хоть относительно мне подчинялась, стоило рыкнуть, как причитания прекратились. Снятие мерок завершилось. Мне обещали прислать первые вещи к утру, а потом Жаклис взяла меня в оборот. Что не смогла высказать Адель, она выговорила мне, обвиняла меня в стремлении поддаться греху, бросалась угрозами, вымотала мне нервы вдоль и поперек. Я даже перестала огрызаться, настолько устала от этого бесконечного прессинга. Более бесполезного и унылого дня у меня еще не случалось. Я училась вышивать и слушала крики Жаклис. А вечером в мою купальню заявился новый гость. Девушки еще не успели стащить с меня верхнее платье, как одна вдруг испуганно вскрикнула. Ее возглас подхватили и другие. Только я в непонимании глядела на замершего в проходе Доминика. Он оперся плечом о косяк двери и скрестил руки на груди, вопросительно приподняв брови на крики служанок. Вот уж кто не любил напрягать себя лишними слоями одежды. На нем была обычная черная рубашка, брюки и высокие сапоги. В голове возникла совершенно сумасшедшая мысль ограбить его гардероб. «Мне не нравятся средства ухода принцессы», — заявил он. «Немедленно выбросите их». Служанки совершенно растерялись. «Я жду», — недовольно поджал он губы. «Но они нужны принцессе», — возразила другая. «Надо спросить у мадам», — подхватила вторая упрямо. «Как я и думал». Внезапно удовлетворенно усмехнулся он. «Виолет, ваши слуги мне не подчиняются». «Они не подчиняются и мне», — подумала я про себя. «Вы перечите императору», — пророкотал он. «За это я могу бросить вас в темницу, в лучшем случае». Признаться, испугалась даже я, а бедные девчонки бросились на колени и принялись молить о пощаде. «Вам очень дороги ваши слуги, Виолет?» Черные глаза остро посмотрели в мои. «Бросить их в темницу жестоко», — нахмурилась я. «Девушки мне совершенно не нравились, но не до такой степени». «Что ж, значит, обойдемся выдворением из страны», — хмыкнул он. «У вас неделя, чтобы покинуть территорию Тринаты. Время пошло. Вон». Стоило ему отступить от двери, как девушки гурьбой вылетели прочь. Я осталась в купальне одна. И в целом была только рада избавиться от людей короля, но внутренне понимала, что Доминик вряд ли заботится о моем душевном равновесии. У него свои причины. «Зачем?» — спросила я прямо. «Брак подтвержден. Теперь вы принадлежите мне и Тринате, Виолет. Мне не нужны возможные шпионы во дворце». «Ну, логично, хотя про право собственности покоробило. Я будто переходящий приз». «Вы меня услышали?» Доминик в несколько широких шагов приблизился и навис надо мной с высоты своего роста. А я так устала за день от криков и угроз Жаклис, что даже не испугалась. Прямо посмотрела в его глаза. «Услышала. Я принадлежу вам и Тринате». «Верно. Вы больше не принцесса Акрии. И я передумал по поводу сроков. Отныне это неприемлемо». Его руки сомкнулись на вороте моего платья и резко рванули его в стороны. Треск ткани оглушил. На этот раз я все же вскрикнула от неожиданности, на рефлексах прикрыла груди, хотя под платьем были еще и слои нижних одежд. «Вы с ума сошли?» — возмутилась я и, прежде чем подумала, толкнула его в грудь. Доминик даже не покачнулся, так и остался стоять передо мной, непоколебимый, словно скала, и невероятно злой. Что на него вообще нашло? «Вы меня поняли, Виолет?» «Да, вам не нравятся мои платья. Что-то еще?» — выдохнула я. «Макияж тоже». Он грубо мазнул большим пальцем по моей щеке. «Я тоже могу высказать пожелание, а мне не нравится, когда на мне рвут одежду. Понятно?» «Точно?» — внезапно яростно усмехнулся он. «Насколько понял, вам не нравится все, связанное с мужчинами. Мне стоит беспокоиться и по этому поводу?» «Это на что он намекает?» «Не стоит», — процедила я сердито и тут же осеклась, вдруг поняв причины его злости. Мадам распиналась весь день, не всегда под куполом. Да и мы в магическом мире, возможно. И здесь есть жучки и прочие средства шпионажа. Услышал либо сам Доминик, либо кто-то из его подданных, даже Адель. А в итоге страдаю я. «Если мы все решили...» Я с самой милой улыбкой на губах указала ему на дверь. Недовольно выдохнув, он прищурил черные глаза, но больше не стал ничего говорить. Стремительно развернулся и твердым шагом покинул комнату. Я осталась одна в порванном платье, и некому помочь со шнуровкой нижнего белья. Стоило подумать об этом, как в помещение вошли служанки в форменной одежде дворца. Девушки склонили головы. «Нам приказано служить вам, принцесса», — сообщила одна из них. Подъехала замена моим служанкам, одобренные императором. «Ну вот, теперь в куклы со мной будет играть Доминик». И вправду. Переходящий приз. «Мне не нравится», — придирчиво осмотрев принесенное мне платье, я отбросила его прочь. «Не нравится?» Адель выпучила на меня несчастные глаза. «Совершенно», — подтвердила я. «Во-первых, потому что Жаклис стояла над душой, и мне не хотелось после примерки снова слушать ее обвинения. А во-вторых, платье действительно не отвечало моим вкусам. Адель попыталась сотворить нечто среднее между модой Тринаты и Акрии. Наверное, действительно старалась, но по итогу не справилась. Она зачем-то взяла тяжелую ткань в рябой узор, который лучше бы смотрелся на мебели. Для пышности добавила несколько шифоновых юбок. И все это дело было под горло, с высоким воротом при открытых руках. «Вы забыли пришить рукава». «Я пытаюсь создать оригинальный наряд», — нахмурила она тонкие брови. «Императрице надлежит быть законодательной мод. Тогда в моду войдут волосатые подмышки, которые вы намерены продемонстрировать всем без исключения». Не удержалась я от сарказма. Адель передернула. Мадам схватилась за сердце. «Что задумано природой, не безобразно, Виолет», — назидательно напомнила она. «Тогда и мужская похоть задумана природой, разве нет?» Я сразу прикусила язык, но слово не воробей. Вылетело, огребая по полной программе. Жаклис побагровела от гнева. Адель растерянно подняла с пола свое платье и побрела на выход. «Наверное, мне стоило быть с ней помягче. Творческие личности бывают ранимы». «Бесстыдница!» Жаклис подлетела ко мне, замахнулась рукой. «Только попробуй!» Я подскочила на ноги, глядя на нее зло. «Сегодня неудачный день, и я встала не с той ноги, которой обычно бью с разворота». Мадам снова схватилась за сердце, на этот раз в возмущении. «Ты же девушка, что за слова?» «Давайте мы уже соберемся. Еще один день в четырех стенах я не выдержу. Уже зверею. Пойдем вышивать на улицу». Не дожидаясь ответа, я направилась в сторону купальни. В комнате меня уже ожидали служанки, но и с ними сегодня возникли затруднения. С процедурами они не настаивали. Я впервые помылась сама. Со средствами ухода тоже подсобили. Мои прежние выбросили, вместо них принесли без отдушек. А вот умением одевать по правилам Акрии они похвастаться не могли. Пользуясь отсутствием Жаклис, я убрала несколько слоев одежды, в частности, утяжку для груди и нижнее платье. А наверх они выбрали самое легкое и простое одеяние из моего гардероба. Макияж наносить тоже не стали, волосы оставили распущенными. Что вылилось в новую порцию криков Жаклис. Но своего я добилась. Сбежала из комнаты в более или менее удобной одежде. Прогулка успокоила. Мы прошли сад вдоль и поперек, пока не выбрались к тренировочному полю, по которому десяток мужчин в туниках и брюках нарезали круги. И как же я им позавидовала. Тоже предпочитала начинать утро с пробежки. Вообще, в этот момент зависть одолевала в отношении всех. И лучников у мишеней, и спаррингующихся воинов с мечами. Даже к нескольким девицам, что сидели на трибуне и любовались подкачанными телами. Жаклис при виде потных демонов пришла в ужас, так что мне не дали насладиться красотой мускулов, увели прочь. «Бесстыдство!» — возмущенно фыркнула она. «А по-моему, очень даже красиво. К нам из-за угла зеленого лабиринта выплыла Мелинда. Теперь я завидовала ее брючному костюму и удобным сапожкам». «И вы бесстыдны», — чопорно заявила Жаклис. «О, да», — кивнула женщина, — «мой муж это оценит». И томно усмехнулась. Как Жаклис не возмущалась, а избавиться от Мелинды не сумела. Она присоединилась к нашей прогулке. «Хотите, покажу вам настоящего дракона?» — заговорщицки предложила она мне. «Конечно. Кто же откажется?» «Это опасно», — покачала головой Жаклис. «Ничего подобного», — помахала руками Мелинда, отступая от нас. «Просто закройте глаза, чтобы не ослепнуть». Я тут же подчинилась. Яркий свет пробился даже сквозь прикрытые веки. А когда он потух, я открыла глаза и обомлела от шока. Перед нами стоял настоящий дракон с серовато-голубой чешуей. Точнее, это была драконица. Мелинда обратилась. Подмигнув мне серым глазом, она опустила морду, позволяя мне коснуться ее шершавого носа. Невероятно. Сердце стучало неровно от волнения. Мне уже приходилось видеть проявление магии, но это казалось настоящим чудом. «Осторожно, Виолет, зверь может взять верх над хозяином», — предупредила Жаклис. Драконица насмешливо прищурилась и прыснула водой в лицо гувернантки. Та мгновенно промокла. Я прикрыла рот рукой, зажала губы, чтобы не расхохотаться. В итоге, после криков и споров, Жаклис унеслась переодеваться, а я осталась с сопровождением и обратившейся обратно Мелиндой. «Конвой обезврежен. Куда желаете, принцесса?» — подмигнула она мне. «На полигон», — усмехнулась я. «О, вы тоже ценительница мужской красоты. Идемте». Она взяла меня под руку и повела по дорожке. «Императору ни слова», — наказала, глянув на идущих в отдалении стражников. «Доминику вряд ли есть дело до того, как я провожу дни», — отмахнулась она. «Так меняйте его отношения. Мужчина он хоть куда». Я заметила, что в 13 другие понятия о красоте. Я решила опустить скользкую тему и перейти к более важному для меня вопросу. «Скажите, есть средства для избавления от волос на теле?» — спросила шепотом. «Конечно, в Акрии нет. Я думала, ведьмы в искусстве зельеварения обошли все страны. Возможно, но у меня проблемы с памятью, а муж может прийти в любой момент». «Ох, понимаю. Тогда идемте». Она резко сменила направление и повела меня во дворец. На этот раз мы отправились не в жилую часть, а в другое крыло. Как выяснилось, здесь находятся общие купальни, хотя у нас бы их назвали зоной спа. Стены и полы были отделаны в темном камне. Вода журчала, стекая по желобкам, в несколько бассейнов. Были здесь и кабинеты для массажа, и парные, и зоны отдыха с едой и живой музыкой. Впервые с момента попадания в этот мир я по-настоящему расслабилась. Услужливые девушки хорошенько меня распарили, нанесли крема, провели уход для волос и в завершение размяли на массажном столе. Через 3 часа я покидала купальню, разомлевшей и абсолютно гладкой во всех стратегически важных местах. Если мадам снова разозлится, дам ей полюбоваться своей продепилированной задницей. Но в моих покоях ждал не новый скандал. Мадам встретила меня с победной улыбкой на лице. «Отец желает поговорить с тобой», — сообщила она, протягивая мне артефакт связи. Мы прошли в спальню, где она показала мне, как пользоваться магическим прибором. Стоило выбрать нужный контакт, как передо мной сформировалась голограмма лица короля Акрии. Мне сообщили о проблемах с Домиником. Он не стал здороваться, сразу перешел к делу. «Я должен был довериться суждению мадам Жаклис. Ты не способна выполнить условия нашего договора». Голубые глаза моего родного отца смотрели спокойно, хотя я предполагала вспышку ярости. «Почему? Я же делаю все, как и положено. Мы с Домиником закрепили брак, как вы и хотели». «Не закрепили», — произнес он с нажимом. «Доказательств нет. Сделаем вид, что ничего не было. На этом основании брак будет отменен. Ты вернешься в Акрию с мадам Жаклис и родишь на родине. Я подобрал тебе подходящего мужа».